Ты откуда знаешь, что Саси? Записку на Джону оставила. И ты ее прочитала? А ты меня не стыди, — возразил Падья. — Что вы, мужики, понимаете в женских чувствах? — Прощай, американец, — прочитал Джон. — Я думал, ты чел, а ты полное чмо. Бросил меня одну, и не пытайся искать меня в Москве. Еду к тетке в Кронштадт, она там директор Дворца пионеров. Ее все знают, а тебя туда не пустят, потому что ты иностранец. Прощай навеки, не твоя Ася. Половинкин зашелся от внутреннего смеха. — Ничего смешного! — возмутилась попадья. — Ничего не понимаю. Петр Иванович пожал плечами. — Что тут понимать? — продолжал смеяться Половинкин. — Смысл простой. Поехала к тетке в Кронштадт. Жду тебя с нетерпением. Найти меня просто, потому что теть мою там все знают. Но учти, Кронштадт — город режимный, и чтобы попасть в него, нужно разрешение. — Ну, слава тебе, Господи! — воскликнула попадья. — Не совсем ты стал мужиком. — Еду в Кронштадт, — сказал Половинкин. — Молодец! Молодец! — одобрили его поп и попадья. Глава 17. Человек-обезьяна. В Кронштадте стояла противоестественная жара. Корчмарев остался в машине, сказав, что будет ждать Джона Саси сколько нужно, но до ночи неплохо выбраться из города. «Тетка девочки живет напротив обводного канала», — сознанием дела доложил он. «Где сейчас Ленин стоит? А до революции там был Андреевский собор, в котором служил знаменитый Иоанн Кронштадтский. Его недавно церковь святым признала». Джон испытывал Корчмареву бесконечную признательность. Во-первых, он вызвался отвезти Джона в Ленинград. Во-вторых, по дороге он прочитал Джону целую лекцию о Кронштадте, его истории, его, как выразился Семен Петрович, героях и мучениках. И Джон, сперва думавший только о Басе, с нараставшим интересом вслушивался в эту речь и шутливо, сделавшуюся строгой, взволнованной и вдохновенной. Не глядя на Джона и ни на секунду не отвлекаясь от дороги, выводил мастерские, но осторожно, Корчмарев рассказал о шведском острове, который зимой дерзко с одной ротой солдат захватил фаворит царя Петра Меньшиков. Шведы позорно бежали, бросив на костре котелок с кашей, которую наши солдаты с удовольствием съели. В честь этого котла остров назвали Котлин. И хотя Корчмарев предупредил, что это лишь легенда, история поразила воображение Джона. «Что за острова?» — спохватился он, потому что замечтавшись не расслышал Корчмарева. Они ехали по искусственной, созданной для защиты от наводнения, дамбе. «Их насыпали по указу Петра», — объяснил Корчмарев. «Зимой подвозили на санях песок с камнями и обрубали лед вокруг саней». «Опасно», — поежился Половинкин. «Да, много людей ж погибло», — согласился Семен Петрович. «А что было дальше? Как лед сходил, так шведские корабли закрывали морской выход в Балтику. А для чего тогда Петербург строили? Вот насыпали эти острова на расстоянии двух пушечных выстрелов друг от друга. Шведы не раз сунулись, потеряли чуть не половину флота и сразу гманились». Эта история уж не понравилась Джон. Прокотел была лучше, теплее. А когда Корчмарев рассказал о кронштадтском мятеже, Половинкин возмутился. «Вот за что я не люблю Россию!» — вскричал он. «Как вы можете жить с такой историей? 17 000 русских рабочих пришли по льду и вырезали 11 000 русских матросов. Только не повторяйте мне глупости о наших неграх и войне севера с югом. А кто победил в вашей гражданской войне?» «Уехала наша Асенька», — с беспокойством на лице говорила Джону Любовь Егоровна Чагина, похожая на жену Ленина Крупскую, «и 2 дней стрекоза не прожила. Всегда она такая, в отца, в Пашу, брат моего непутевого». «Куда она могла поехать?» «Да позвонил ей кто-то. Разговор я не поняла, но голос звонившего слышала, вежливый такой. Господи, с ней что-то случилось». «Зачем вы отпустили ее?» — возмутился Джон с неприятным для себя ощущением, глядя на Любовь Егоровну. «Она ведь несовершеннолетняя». «Да», — вздохнула Крупская. «Асенька сказала, что сбежала с каким-то парнем, а тот ее бросил». «Да не бросал я ее!» «Так вы смиренно продолжала Чагина.